16. Юрий высадил нас на 60-х, недалеко от Барбаров. «Это здесь?» — спросил я, стряхивая воду с зонтика Хобби. Мы стояли перед солидным белым таунхаусом, сразу за 5-й. Черные чугунные двери, массивные дверные молотки в виде львиных голов. «Да, это квартира его отца. Родственнички пытаются его отсюда вышибить через суд. Желаю удачи». Прожужжал домофон. Мы вошли. В железной клетке лифта поднялись на 2-й этаж. До меня донесся запах благовоний, травы, стоящего на плите соуса для спагетти. Тощая блондинка, острижена под мальчика, глаза невозмутимые, маленькие, будто у верблюдицы, открыла нам дверь. Одета она была, как одевались в старину уличные попрошайки или мальчишки-газетчики. Штаны в гусиную лапку, высокие ботинки, грязная футболка с длинным рукавом, подтяжки. На кончике носа круглые очёчки в проволочной оправе, как у Бена Франклина. Не говоря ни слова, она впустила нас и ушла, оставив нас одних в полутёмной грязной гостиной размером с бальную залу, которая походила на позаброшенные великосветские декорации из какого-нибудь фильма с Фредом Астером. Высокий потолок, осыпающаяся штукатурка, монументальный рояль, почерневшая люстра. Половина хрустальных подвесок либо разбита, либо поломана. Крутая голливудская лестница усыпана окурками. На заднем фоне журчат тихонько суфийские песнопения. «Ла-ли-а-хай-ла-ла, ла-ли-а-хай-ла-ла». На стене углем кто-то нарисовал обнаженных людей в натуральную величину, которые поднимались по ступенькам, будто кинокадры. Мебели почти не было. Один ветхий футон, да пара столов и стульев, которые выглядели так, будто их притащили со свалки. На стенах пустые рамки, бараний череп. Мультфильм в телевизоре искрит и моргает с эпилептическим напором. На мельтешащие геометрические узоры наползают буквы и кадры с гоночных репортажей. Если не считать экрана и двери, за которой скрылась блондинка, свет в комнате шел от одной лампы, которая выхватывала резкий белый круг, оплавившиеся свечи, компьютерные провода, пустые пивные бутылки и баллончики с бутаном. Масляную пастель в коробках и отдельными цилиндриками. Горы каталогов Резонне, книги на английском и немецком, в том числе «Набоковское отчаяние» и «Бытие и время» Хайдеггера с оторванной обложкой. Блокноты для рисования, альбомы по искусству, пепельницы, куски сжженной фольги и заскорузлую подушку, на которой подремывала серая полосатая кошка. Над дверью, словно в какой-нибудь шварцвальдской охотничьей сторожке, трофеем висели оленьи рога, отбрасывая искривленные тени, которые велись и расползались по потолку с недоброй нордической сказочностью. Разговоры в соседней комнате. Окна занавешены подколотым саваном простыней, которых едва хватает на то, чтобы пропускать с улицы дробное лиловое свечение. Я оглядывался, и из темноты проступали очертания, преображаясь с дремотной странностью. Например, самодельная ширма-перегородка, свисавшая с потолка, будто в квартире на много семей, коврик на леске. При ближайшем рассмотрении оказался гобеленом, и неплохим, века 18-го, а то и старше. Почти идентичным Амьенскому, который я видел как-то на одном аукционе. Тот оценивался в 40 тысяч фунтов. Оказалось, что и рамки на стенах не все пустые. В некоторых были картины, и одна... даже при таком слабом свете, очень походила на Коро. Я как раз хотел взглянуть на нее поближе, как в дверях появился мужчина, которому могло быть как 30, так и 50. Изможденный, тощий, прямые песочного цвета волосы, зачесаны назад, одет в черные, продранные на коленях панковские джинсы и замызганный военный британский свитер в рубчик, поверх которого накинут плохо сидящий пиджак. «Привет», — сказал он мне негромким британским голосом, с еле слышным немецким щелканьем. «Ты должно быть Поттер». Он повернулся к Борису. «Хорошо, что ты зашел. Оставайтесь с нами, потусите. Кэнди с Нилом и Ульрика готовят ужин». За гобеленом, прямо у моих ног, движение, я резко отшатнулся. На полу укутанные тени, спальные мешки, запах бездомности. «Спасибо, но мы ненадолго», — Борис поднял кошку, почесывая ее за ушами. «А вот от вина не откажемся». Хорст молча протянул свой стакан Борису, а потом крикнул что-то по-немецки в соседнюю комнату. Спросил меня. «А ты торгуешь, да?» В свечении от экрана его блеклые, как у чайки, глаза со съежившимися зрачками горели немигающим, резко. «Ну да», — натянуто отозвался я, а потом... «А, спасибо». Еще одна женщина, брюнетка, коря бобом, в высоких черных сапожках и такой короткой юбке, что виднеется вытатуированная на молочном бедре черная кошка, принесла бутылку и два бокала, один Хорсту, другой мне. «Данке, дарлинг», — сказал Хорст. Спросил у Бориса, «Не желаете ли ширнуться, джентльмены?» «Не сейчас», — сказал Борис, потянувшийся, чтобы урвать поцелуй у брюнетки, пока та не ушла. «Хотя я вот о чем подумал. Что слышно от Саши?» «От Саши...» Хорст осел на футон, закурил. В этих своих драных джинсах и военных ботинках он походил на потрепанную версию какого-нибудь жанрового голливудского актера второго плана. Годов это к 40-х. Малоизвестный «Миттель-Оэропейша». «Житель Центральной Европы, немецкий». Который обычно играет скрипачей с трагической судьбой, да, усталых рафинированных беженцев. «След, похоже, ведет в Ирландию. По-моему, новости неплохие». «Как-то не очень похоже на правду». «Как по мне, так тоже. Но я тут пообщался кое с кем, и пока все сходится». Говорил он с тихой наркоманской аритмичностью, не впопад, но не заплетаясь. «Так что скоро, надеюсь, узнаем побольше». «Ни Алла вы друзья?» «Нет. Ни Алл говорит, что вообще про таких не слышал, но уже хоть что-то». Вино было дрянное, супермаркетное сира. Я и близко не желал подходить к телам на полу, поэтому переместился к обшарпанному столику, стал рассматривать гипсовые слепки. Мужской торс, задрапированная Венера прислонилась к скале, нога в сандалии. При слабом свете казалось, что все это заурядные гипсовые слепки, которые можно купить в Pearl Paint, заготовки для студенческих набросков. Но когда я провел по ноге пальцем, то ощутил упругость мрамора, шелковую, беззернистую. «Чего бы им это тащить ее в Ирландию?» — беспокойно повторял Борис. «Какой там рынок сбыта? Я думал, вещи оттуда везут, а не ввозят». «Да, но Саша думает, что он картину использовал, чтобы долг покрыть». «Значит, у этого мужика там связи?» «Похоже на то». «Мне трудно в это поверить». «Насчет связей?» «Нет, насчет долга. Этот мужик, такое впечатление, что он еще полгода назад на улицах колпаки с колес тырил». Хорст легонько пожал плечами. Глаза сонные, лоб прошит морщинами. «Кто знает. Может, это и неправда, но я на удачу больше не хочу полагаться. Дам ли руку на отсечение?» — спросил он, лениво стряхивая пепел на пол. «Нет». Борис хмуро глядел в свой бокал с вином. «Он был любитель, уж поверь мне. Ты б сам убедился, если б его видел». «Да, но Саша говорит, он игрок». «А тебе не кажется, что Саша знает больше, чем говорит?» «Не думаю». В его манере была какая-то отстраненность, будто он отчасти сам с собой разговаривал. «Подождем, увидим. Вот все, что я слышу. Ответ неудовлетворительный. С головы гниль идет. Но, повторяю, до хвоста мы еще не добрались». «И когда Саша будет в городе?» Полумрак перебросил меня прямиком в детство, в Вегас, в смутную зону нерассеявшегося по пробуждении сна. Мгла сигаретного дыма, грязная одежда на полу, от экранного свечения лицо у Бориса то белое, то синее. «На следующей неделе. Я тебе позвоню. Сам с ним тогда поговоришь». «Да, думаю, нам стоит вместе с ним поговорить». «Да, я тоже так думаю. В будущем оба будем умнее. До этого нельзя было доводить, но в любом случае...» — сказал Хорст, который медленно, рассеянно почесывал шею. — «Ты понимаешь, что я опасаюсь слишком сильно на него давить?» — «Саша это как раз устраивает». — «Значит, подозреваешь что-то? Говори». — «Мне кажется...» — Борис покосился на дверь. «Да, «Мне кажется...» — Борис понизил голос. «Ты с ним очень уж мягко». «Да-да», — вскинул он руки, — «знаю. Ну уж очень все удобно складывается для этого парня. Свалил, сам без понятия, ничего не знаю». «Ну, может и так», — ответил Хорст. Он, казалось, отключился, как будто и не с нами отчасти, словно взрослый в комнате, полной маленьких детей. «На меня это тоже давит, на всех нас. Я не хуже твоего хочу докопаться до сути. Хотя, как знать, этот его друг, может, вообще коп был?» «Нет», — решительно ответил Борис, — «не коп, не коп, я знаю». «Ну, честно говоря, я так тоже не думаю. Но мы пока много чего не знаем. Но все равно я не теряю надежд». Он снял с кульмана деревянную коробку, стал в ней копаться. «Так вы, джентльмены, точно не хотите немножко закинуться?» Я отвернулся. Я-то до смерти хотел. А еще я хотел взглянуть на Коро, но для этого пришлось бы пройти мимо тел на полу. На полу на другом конце комнаты, прислоненной к панельной обшивке, стояли несколько картин. Натюрморт, парочка пейзажиков. «Иди, посмотри, если хочешь», — сказал Хорст. «Люпин поддельный. А вот Класс и Берхем продаются, если интересуешься». Борис рассмеялся и вытянул у Хорста сигарету. «Он не в деле». «Нет?» — искренне удивился Хорст. «А я ему за пару хорошую цену предложу. Продавцу нужно позарез их сбыть». Я подошел взглянуть. Натюрморт, свеча, наполовину пустой бокал вина. «Класс Хеда?» «Нет, Питер. Хотя...» Хорст отложил коробку, встал позади меня, приподняв за шнур настольную лампу. Обе картины омыло резким казенным светом. «Вот этот кусочек...» Он поводил в воздухе изогнутым пальцем. «Видишь, где отражение свечи? И уголок стола, и драпировка. Чуть ли не Хеда для бедных». «Прекрасная работа». «Да, прекрасная в своем роде». От него пахло сальной немытостью с резким пыльным душком иностранной лавки, будто из китайской шкатулки. «По нынешним вкусам слегка прозаично. Классичность это, излишняя нарочитость, но все равно Берхем хорош». «Поддельных Берхемов сейчас очень много», — спокойно заметил я. «Да». От поднятой лампы на пейзаж падал жутковатый синюшный свет. «Но этот симпатичный. Италия, 1655-й. Охряные тона прекрасны, да? Как по мне, Класс не так хорош, очень ранний. Хотя провинанс у обоих полотен безупречный. Хорошо будет, если так и останутся вместе. Эти двое никогда не разлучались. Отец и сын. Повстречались в одной старой голландской семье. После войны оказались в Австрии. Питер Класс...» Хорст поднял лампу повыше. «Вот честно, Класс неровный такой. Превосходная техника, превосходная поверхность. Но вот что-то тут не то, согласись. Композиция. Распадается. Рыхлая она какая-то. И вот еще». Он очерчивает большим пальцем чрезмерно яркий блеск, исходящий от полотна. «Переборщили с лакировкой». «Согласен. И вот, я рисую в воздухе уродливую загогулину. Кто-то так рьяно чистил полотно, что в одном месте стер лак до лессировки». «Да». Его ответный взгляд был приветливым, сонным. «Совершенно верно. Ацетон. Того, кто это сделал, пристрелить надо. И все же вот такая средняя работа в плохом состоянии, даже неизвестного художника, дороже любого шедевра. В этом-то вся ирония. Для меня дороже уж точно. Особенно пейзажи. Их очень, очень легко продать. Власти на них смотрят сквозь пальцы. По описанию их распознать сложно. А 1200 все равно потянут. А вот Фабрициус...» Долгая, покойная пауза. «Это уже другой калибр. Примечательной работы через меня еще не проходило, это я точно могу сказать». «Да-да, потому-то мы так и хотим ее вернуть», — проворчал Борис из сумрака. «Совершенно невероятное», — невозмутимо продолжал Хорст. «Вот такой натюрморт». Он медленно повел рукой в сторону класса. Окаемленные чернотой ногти, шрамистая сетка вен на тыльной стороне ладони. «Уж такая нарочитая обманка. Техника потрясающая, но слишком уж рафинированная. Маниакальная точность. Есть в ней что-то мертвое. Не зря они и называются «Nature Mort», верно? Но, Фабрициус...» Шажок назад, подламываются колени. «Теорию про щегла я знаю. Знаю очень хорошо. Люди эту картину зовут обманкой. И правда. Издали так оно и может показаться. Но мне наплевать, что там говорят искусствоведы. Верно, кое-какие ее части проработаны, как у трамплея. Стена, жердочка, блик света на латуни. Но тут вдруг грудка с перышками, живехонька, пух и пушок. Мягкий-премягкий. Класс эту финальность и точность заострил бы до смерти. А художник вроде Хок Страттона, тот и вовсе бы не остановился, пока не заколотил бы гроб наглухо. Но Фабрициус, он насмехается над жанром, мастерски парирует саму идею трамплея, потому что в других кусках работы — голова, крылышко — нет ничего живого, ничего буквального. Он намеренно разбирает изображение на части, чтобы показать, как именно он его нарисовал. Мажет и малюет, очень выпукло, будто пальцами, особенно на шейке. Вообще, сплошной кусок краски, абстракция. Поэтому-то он и гений. Не столько для своей эпохи, сколько для нашей. Тут двойственность. Видишь подпись, видишь краску на краске и еще живую птицу. «Ну да, ну да», — прорычал Борис из темноты за кругом света, защелкивая зажигалку. «Не было бы краски, и смотреть было бы не на что». «Именно». Хорст обернулся, лицо перерезало тень. «Это его шутка, Фабрициусу. В сердце картины шутка. Именно так и поступают все великие мастера. Рембрандт, Веласкес, поздний Тициан. Они шутят, забавляются. Выстраивают иллюзию, фокус. Но подойдешь ближе, и все распадается на отдельные мазки. Абстрактная, неземная. Другая, куда более глубокая красота. Сущность и несущность еще. Должен сказать, что одно это крошечное полотно ставит Фабрициуса в один ряд с величайшими художниками всех времен. А щегол ведь что? Он творит чудо на таком безделушечном пространстве. Хотя, признаюсь, удивился. Тут он повернулся ко мне. Когда впервые взял ее в руки. Тяжелая, да? Да. Я не смог сдержать смутной признательности за то, что он заметил эту деталь, которая для меня значила до странности много, от которой расходилась сеть детских снов и ассоциаций, гамма эмоций. «Доска толще, чем кажется. Добавляет весу». «Весу. Верно. Самое то слово. И фон. Не такой желтый, как когда я его мальчишкой видел. Холст чистили, скорее всего, в начале 90-х. После реставрации света прибавилось. Сложно сказать, мне не с чем сравнивать». «Что ж», — сказал Хорст. Дымок от сигареты Бориса свивался в темноте, где он сидел. И это делал освещенный кружок, в котором мы стояли, похожим на сцену в полночном кабаре. Может, я и не прав. Когда я впервые ее увидел, мне было лет 12, около того. Да, и мне было столько же, когда я увидел ее в первый раз. В общем, мирно продолжил Хорст, почесывая бровь, на тыльной стороне ладони синяки размером с 10-центовики. Отец тогда в первый и последний раз взял меня с собой в командировку, в Гаагу. Ледяные конференц-залы, ни листочка не шелохнется. Однажды я хотел пойти в Дривлит, парк аттракционов, а он вместо этого отвел меня в Маурицхёс. И музей превосходный, много превосходных картин. Но запомнил я только одну — твою птичку. Ребенок к такой картине потянется, да? «Дах Дистельфинг. «Щегол немецкий». Я так сначала эту картину знал, под немецким названием. «На-на-на», — скучающим тоном отозвался Борис из темноты. «Ты как образовательный канал в телевизоре». «А современным искусством торгуешь?» — спросил я, помолчав. «Ну...» — Хорст уставился на меня опустошенным ледяным взглядом. Я не совсем правильно выбрал глагол «торговать», и этот выбор слов его, похоже, позабавил. «Бывает. Недавно у меня был Курт Швиттерс, Стэнтон Макдональд Райт, знаешь такого? Неплохой художник. Тут уж как попадется. Да и честно, вот ты картинами торгуешь?» «Очень редко. Арт-дилеры обычно вперед меня успевают». «Очень жаль. В моем деле важнее всего мобильность. Я бы кучу заурядных работ мог сбыть подчистую, если бы достал к ним убедительные бумажки». Шипение чеснока, перестук кастрюль на кухне, еле ощутимый душок марокканского сука, моча и благовоние. Снова и снова вытягивается в ниточку жужжание суфийских песен, несутся, оборачиваются вокруг нас спиралями беспрерывные напевы Всевышнему. Или вот Лепин. «Неплохая подделка. Есть парень один, канадец, и даже забавный, тебе бы понравился. Он их на заказ рисует. Полоков, Модильяни. Рад буду свести, если пожелаешь. Мне от них особой прибыли нет, хотя на них крупно нажиться можно, если даже одна такая картина всплывет в нужном доме». Наступила тишина, он плавно продолжил. «Что, до работ постарше? Так у меня бывает много итальянцев, но сам я, как ты уже заметил, предпочитаю север. Вот Берхем этот... неплохой образчик в своем роде. Но эти его итальянообразные пейзажи с поломными колоннами и простыми молочницами не слишком-то отвечают современным запросам, верно? Сам я больше люблю вон того Ван Гоена. Он, к сожалению, не продается». «Ван Гоена? И я был готов поклясться, что это Коро». «Отсюда да. Мог бы». Сравнение пришлось ему по душе. «Они очень похожи. Сам Винсент это отмечал. Читал это его письмо. Голландский Коро. Та же нежная дымчатость, туманный простор. Понимаешь, про что я?» «Где...» — я собрался было задать типичный для торговца вопрос, где ты его раздобыл, но вовремя спохватился. «Изумительный художник. И плодовитый. А это особенно прекрасный образец», — сказал он с гордостью коллекционера. «Вблизи замечаешь множество забавных деталек. Крохотный охотник, лающий пес. Еще типично, кстати, он подпись на корме поставил. Очаровательно. Если хочешь», — он кивнул в сторону тел за гобеленом, — «подойди, ты их не потревожишь». «Да, но...» «Нет», — он скинул руку, — «я все прекрасно понимаю. Принести ее тебе?» «Да, мне бы очень хотелось взглянуть». «Эх, по правде сказать, я к ней так привязался, что жалко будет ее возвращать. Он ведь и сам торговал картинами, Ван Гоэн-то, как и многие голландские художники. Вермеер, Рембрандт. Но Ян Ван Гоэн», — Хорст улыбнулся, «он был как наш с тобой друг Борис. Везде поспел. Картины, недвижимость, тюльпанные фьючерсы». Борис недовольно хрюкнул из темноты и хотел было что-то сказать, как вдруг тощий встрепанный парнишка лет, наверное, 22, со старомодным ртутным градусником во рту, шатаясь, вышел из кухни, заслоняя рукой глаза от яркого света поднятой лампы. На нем был странный бабский кардиган толстой вязки, который доходил ему до колен, будто халат. Вид у мальчишки был больной, потерянный, рукав закатан. Он тер двумя пальцами внутреннюю сторону кисти, а потом вдруг раз... колени подогнулись, и он рухнул на пол, покатился со стеклянным шумом градусник по паркету. Целехонький. «Что?» — начал было Борис, загасив сигарету. Вскочив, кошка спрыгнула у него с колен, метнулась в тень. Хорст, хмурясь, поставил лампу на пол, свет зашарил безумно по стенам и потолку. «Ах!» — раздосадованно сказал он, откидывая волосы с глаз и опускаясь на колени, чтобы смотреть мальчика. «Назад! Огрызнулся он на вышедших из другой двери женщин, сурового темноволосого качка с цепким взглядом и парочку мутноглазых старшеклассников, на вид от силы лет по 16. Но все они так и стояли, вытаращившись, поэтому Хорст замахал рукой. «Все на кухню!» «Ульрика», — сказал он блондинке, — «halt sie zurück!» «Не пускай их сюда, немецкий». Гобелен зашевелился. За ним одеяльная куча мала, сонные голоса. «Эх, was ist los?» «А, что случилось, немецкий?» «Ruhe, schlaft weiter!» «Порядок, спите дальше, немецкий». Отозвалась блондинка, потом повернулась к Хорсту и взволнованно затараторила по-немецки. Зевки, стоны. Чуть подальше поднимается, садится одеяло. Хмельной американский скулёж. «Клаус, что она говорит?» «Заткнись, малыш, давай-ка шлафен». «Спать, немецкий». Борис подхватил пальто, принялся его натягивать. «Поттер», — позвал он несколько раз, потому что я не откликнулся, в ужасе уставившись на пол. Дыхание клокотало у мальчика в горле. «Поттер», — он схватил меня за руку, — «давай пошли». «Да, прошу прощения, потом поговорим». «Шайзе». «Дерьмо немецкий», — расстроенно воскликнул Хорст и потряс мальчика за обмякшее плечо. Обычно родители таким неубедительно грозным тоном распекают ребенка. «Дум вихза, дум копф». «Уроды тупорылые, придурки немецкие». «Нил, сколько он принял?» — спросил он у качка, который снова вышел из кухни и критически оглядывал происходящее. «А я-то с какого хрена знаю?» — отозвался ирландец, недобро мотнув головой. «Идем, Поттер», — сказал Борис, дергая меня за руку. Хорст приложил ухо к груди парнишки, вернулась блондинка, шлепнулась рядом с ним на колени, проверила дыхание. Пока они взволнованно совещались на немецком, заговорили за амьенским гобеленом, который вдруг вздулся парусом. Выцветшие цветы — «Fête champêtre». «Гуляние под открытым небом, французский». Веселятся среди лос и фонтанов разбитные нимфы. Я уставился на сатира, который лукаво подглядывал за ними из-за дерева. Как вдруг что-то чиркнуло меня по ноге. Я отпрыгнул назад, а из-под гобелена высунулась рука и вцепилась в мою штанину. Грязный сверток на полу, едва виднеется опухшее красное лицо. Осведомился сонным светским тоном. «Он ведь марграф, дорогуша, вы знали?» Я выдернул штанину, шагнул назад. Мальчик на полу поматывал головой, издавая такие звуки, будто тонет. «Поттер!» — Борис отыскал мое пальто и совал мне его чуть ли не в лицо. «Давай, идем! Чао!» Вздернув подбородок, крикнул он в кухню. Высунулась хорошенькая темноволосая головка, вспорхнула ручка. «Пока, Борис, пока!» Вытолкал меня за дверь и, пятясь, выскочил сам. «Чао, Хорст!» — сказал он, приложив растопыренные пальцы к уху. Мол, созвонимся. «Чао, Борис! Прости, так вышло. Поговорим еще. Подъем!» — скомандовал Хорст, когда ирландец подошел и ухватил мальчишку под другую руку. Вместе они его подняли. Ноги обмякли, ступни волочатся по полу, в дверях все разом закопошились. Двое подростков перепуганно юркнули обратно и протащили его через прямоугольник света в соседнюю комнату, где Борисова брюнетка уже набирала что-то в шприц из стеклянного пузырька.